Глава 9. Мост через кровавую реку. Над покрасневшей водой возвышался белоснежный полукруг подтопленного моста. Граница магии Велли почему-то передвинулась сюда и теперь шла вдоль реки. Рядом не было достаточно высоких деревьев, чтобы сверху посмотреть на другую сторону. Однако Иню надеялся, что, перейдя мост, они вновь попадут в зону относительной безопасности. «Это так необычно», — прошептал он, склоняясь над водой. Вблизи она выглядела как настоящая кровь, густая и теплая. Над ней витали потоки темной энергии. Что самое удивительное, течение реки сменило направление. Теперь алые воды не впадали в озеро Од, а текли в противоположную от него сторону. Могла ли вода устроить такое? Нет, не может быть. «Тёмная энергия», — заметил Льё. «Но откуда она здесь?» — спросила Таала. Льё неуверенно пожал плечами. В Светмире тёмной энергии не место, хотя и тут иногда встречались её скопления. Но Мон никогда не слышал, чтобы она появлялась в Полесии. «Трое вечных не любят тёмную энергию. Им сложно ей противостоять», — сказал Аисю. Он и сам не мог понять, откуда она здесь взялась. «Попробуем перейти через мост. Держитесь вместе». Демоны сделали, как он велел. Ступив на мост, Иню вдруг оказался один. Его спутники исчезли. Лес больше не поддерживал его силы. Потерять связь с Велли было странно и непривычно. Иню продолжал идти вперед, надеясь, что если не останавливаться, то он быстро окажется на другой стороне. Однако, сколько он ни двигал ногами, он оставался на месте. Его окружали потоки темной энергии и красного дыма. Запах железа разъедал ноздри. Велен натянул шапку на лицо. Так ему было легче сосредоточиться. Он освободил разум от всего лишнего, настроившись на поиск светлой энергии. И уже спустя мгновение заметил ее скопление. Инди резко вытянул руку и ухватился за него. В его кулаке оказалась густая коса. Кто-то вскрикнул. Аисе привиделся родной дом и маленькая дочка в синем платье. Он знал, что это не может быть правдой. Накануне он не видел ее тело. Теперь же оно лежало на желтоватой дорожке. Спутанные волосы закрывали бледное личико, а вокруг растекалось багровое пятно. И все же поместье выглядело таким реальным. Даже запах травы и древесной коры, даже неровность каменных плит под подошвами сапог были как настоящие. Наместник вновь почувствовал укол совести и боль в груди, как когда только обнаружил обрывок платья Нииши. Его одолели сомнения. Вдруг это происходит по-настоящему? Вся усталость последних лет и отчаяние минувших суток накатили на него удушливой волной. Обычное для него раздражение сменилось непереносимой тоской на грани с безумием. Казалось, самое лучшее, что он может сделать, это утопиться в ближайшей кровавой луже, для верности перерезав себе горло. Тогда все проблемы исчезнут, и он, наконец, сможет уснуть и больше не просыпаться. Стараясь не поддаться отчаянию, Аисий сделал неуверенный шаг к телу дочери. Тут Инью больно дернул его за волосы. От неожиданности наместник чуть ли не ударил его, но вовремя остановился. Двор обратился в алую реку и каменный мост, а деревья, дом и тело дочери — в дым. Инью выглядел полупрозрачным, но казался осязаемым. Аисия схватил его за запястье, с облегчением вдыхая аромат целебных благовоний, исходящий от его одежды. «Инью!» — воскликнул наместник, удивляясь непривычному волнению в собственном голосе. «Я думал, что потерял тебя. Надо было взяться за руки». «Не факт, что это помогло бы», — ответил Велен отрешенным тоном. Он погрузился в состояние, близкое к трансу, отчего все чувства и звуки казались чужими и нереальными. Он не решился снять шапку, чтобы посмотреть на Аисия, но все еще сжимал шелковистые волосы демона, боясь упустить его. Все свои силы он тратил на то, чтобы сосредоточиться и перейти мост, а главное — перевести через него Аисию. Наместника охватило изумительное чувство умиротворения, как только Велен оказался рядом. Будто не было ни горя, ни отчаяния, ни кровавой реки, ни темной энергии, только покой и безмятежность. Как будто после нескончаемых странствий он наконец-то пришел домой. Спустя мгновение к нему вернулась способность рассуждать более или менее трезво, и он понял, что такая необычная реакция — всего лишь результат испытанных до этого напряжения и страха. «Можешь найти остальных?» — спросил наместник, понимая, что Велен единственный, кто способен противостоять необычному проклятию на мосту. «Видишь выход?» Инью не ответил, вновь переключившись на поиск. Присутствие Аисио так близко сбивало его. «Твоя сила мешает мне видеть», — сказал Инью все так же отрешенно, будто его разум находился где-то далеко. «Что же делать?» — спросил наместник. «Я не могу тебя отпустить, мы снова потеряемся». Даже мысль об этом казалась невыносимой и заставляла сердце тревожно колотиться в груди. «Что угодно, только не возвращение во двор поместья, только не лежащее в крови Нииша». Эйси еще крепче сжал руку Инью. «Нет, не отпускай», — сказал Велен, будто и сам боялся остаться один. Он немного подумал и добавил. «Тогда можно я ей воспользуюсь, твоей силой?» Необычный вопрос застал наместника врасплох. Среди демонов считалось неприличным просить воспользоваться чужой энергией, тем более такой особенной, как у Аисио. Но ведь сейчас лучше этого ничего и придумать нельзя было. Возможно, это и правда поможет найти выход из странной ловушки. «Хорошо», — согласился наместник и нарисовал между ними знак в воздухе. Если его присутствие блокировало внутренний взор Иньо, объединить потоки энергии — неплохое решение. Аисио ожидал каких-то неприятных ощущений. 10 лет назад, когда он получил триату, несколько дней мучился от жжения во всем теле, а потом 2 недели провел в попытках совладать с непривычной мощью. Лишь через полгода его организм полностью адаптировался к силе. Впоследствии он как-то раз попытался поделиться ею с раненым товарищем. От этого им обоим стало только хуже. Но сейчас энергия начала циркулировать между демонами, будто это был самый естественный процесс на свете. Аисио закрыл глаза, отдаваясь приятному теплу в груди и в животе. Все тревоги вновь покинули его разум. Ему показалось, что еще немного, и он сможет заснуть. Почему ему стало так спокойно от обмена энергии с еле знакомым Веленом, наместник не понимал. Может быть, это связано с тем, что Иньо — адепт культа леса и настроен на силу вечных? Слишком долго концентрировать внимание на размышлениях не получалось. И Аиси решил подумать об этом позже. Он закрыл глаза, не в силах превозмочь дремоты, не посещавшие его вот уже 10 лет. «Не расслабляйся», — прошептал Иньо. Аиси нахмурился, встрепенулся, отгоняя негу, и заставил себя открыть глаза. Льё ненавидел кровь и терпеть не мог темную энергию. Когда он ступил в воду, его чуть не стошнило, что с демонами вообще случалось довольно редко. Он старался шагать как можно шире, но поскользнулся в густой жидкости и чуть не упал. Чтобы поймать равновесие, он схватился за первого попавшегося демона. Им оказалась Таала. «Ты что делаешь, психопат?» — воскликнула она, испугавшись. «Не смей меня трогать!» «Это ты не смей меня трогать, доска строительная!» Он убрал руку с ее хрупкого плеча, но, заметив, что девушка начала исчезать, вернул на место. «Я же сказала!» «Помолчи, твою мать!» Властно оборвал ее Льё. «Куда Велен с наместником делись?» Таала огляделась. Иньо и Аисио только что шли перед ними, а теперь исчезли в проступившем из ниоткуда красном тумане. Она поежилась. Темная энергия неприятно давила на тело со всех сторон. Да и прикосновение подозрительного демона не добавляло уверенности. И все же она не решилась скинуть его руку с плеча. «С удовольствием бы тебя больше никогда не видал», — признался Льё. «Но вдруг понадобится принести кровавую жертву. Вот ты и пригодишься». «Заткнись, позор светлого царства», — прошипела Таала. «Идем вперед». Они шли и шли, но оставались на месте. Льё попробовал применить демоническую силу. Это не дало того результата, на который он рассчитывал. Они нисколько не продвинулись вперед. «Как думаешь, чья то кровь?» — спросил Льё через некоторое время. «Похоже, что светлых демонов», — нехотя ответила Таала. «Неужто кровь тупорылых иолимцев?» «Что за бред? И хватит всех оскорблять, они же мертвые!» — закричала Таала. «Это наверняка не настоящая кровь, а иллюзия, чтобы пугать путников». «На иллюзию-то не похоже. Воняет, как настоящая. И вообще, кого хочу, того и оскорбляю». Закончил он уже шепотом. Вся его веселость сошла на нет. Он уже избежал смерти накануне и не собирался умирать сегодня. «Мирно, ты что-нибудь чувствуешь?» — спросил Мон мысленно. «Я камень. Как я могу чувствовать?» — недовольно ответила племянница. «Ты нашла время причитать. Я серьезно спрашиваю». «Прости, Мон Руан, я ничего не чувствую из-за этой гадкой темной энергии», — жалобно призналась Мирна. Льё выругался. «Они что, так и будут бесцельно двигать ногами до скончания времен?» Вместо ответа перед ними возникло окровавленное чудовище в два раза выше Льё. Демоны отшатнулись. Сначала монстр походил на бесформенную темно-красную каплю огромных размеров. Но в следующий миг вырастил четыре пары конечностей, а на теле появилась ужасающая зубастая пасть. Тварь издавала хлюпающие и чавкающие звуки и воняла гнилым мясом. «А-а-а! Паук!» — испугалась Мирна, хотя монстр был гораздо страшнее паука. Не сговаривая, Стала и ее выхватили мечи. Мон сделал это левой рукой. Для верности он скользнул правой с плеча Таалы к запястью и, подняв ее руку, закричал. «Эй, чудище кровавое, вот твой обед!» «Вот ты получишь, гад, когда я убью эту тварь!» — возмутилась Таала. В следующее мгновение им стало не до разговоров и шуток. Обретя окончательную форму, монстр полетел на демонов, разинув пасть и продемонстрировав четыре ряда острых, словно кинжалы, зубов и бесформенный багровый язык, будто состоящий из кипящей жидкости. «Какая пакость!» — подумал Льё, прежде чем лишить тварь лапы. Таала отрубила сразу две с другой стороны, но это едва ли потревожило монстра. Упавшие конечности обратились лужами крови и вновь затянулись в чудище, а пока это происходило, оно успело вырастить три новые. Таала и Льё, крепко держась за руки, кружились и размахивали мечами, не позволяя монстру приблизиться, то и дело отсекая тянущиеся к их лицам лапы. Драться в таком положении ни один из них не привык. Победить тварь, кажется, было невозможно. Монстр, похлюпывая и кряхтя, отращивал новые части тела в самых разных местах и грозно клацал зубами. «Придется разделиться», — решил Льё. «На той стороне увидимся, дощечка». Он отпустил ее руку. Таала тут же растворилась в воздухе. Но, что самое удивительное, исчез и монстр. «И что это значит?» Льё в недоумении осмотрелся. «Не может быть, чтобы опасность вот так исчезла. Наверняка на смену монстра придет что-то еще». И действительно, спустя мгновение Льё оказался в знакомых покоях родного дворца. Прямо перед ним, на зеркальном полу, возникла покрытая светло-голубым одеялом кровать. Прикрепленные к потолку белые занавеси мягко колыхались на ветру. Льё не видел стены другой мебели, но его это не смутило. Достаточно того, что он знал, как они выглядят. Комната брата казалась абсолютно реальной. «Это не к добру», — голос Мирны дрогнул. «Нет», — прошептал Льё. «Мон Руан, послушай», — заговорила племянница взволнованно. «Это все не настоящее. Ты сейчас в лесу, на проклятом мосту, а вовсе не в папиных покоях. Пожалуйста, не ходи туда». Льё честно попытался остаться на месте, но неведомая сила влекла его вперед. Обойдя кровать, он замер. Хотя он знал, что на полу лежит бездыханное тело брата с чашей в руке, у него, как и в первый раз, подкосились ноги и закололо в сердце. Льё схватился за грудь и, дрожа всем телом, упал на колени, не в силах оторвать взгляд от посеревшего лица Мииста. Голос мирно затих. Вместо него возник голос брата. «Руан, подойди, поцелуй меня на прощение. Мы же больше никогда не увидимся». Обливаясь слезами, Ильё приблизился. Он забыл обо всем. Где он был, что делал в последние годы, какой сейчас месяц и день, сколько ему лет и что ему дорого в жизни. Осталось только раздирающее сердце тоска и чувство вины, только слезы и душевная боль. Ильё никогда не плакал, даже в тот день, когда умер брат. Но сейчас он обнял Мииста и разрыдался, прижав его голову к груди. «Не плачь». Тепло в голосе первого Мона лишь сильнее обжигало сердце. «Не плачь. Если ты не хочешь расставаться, пойдем со мной». Тяжело дыша, Ильё посмотрел на него полным надежды взглядом. «Да, да, мы можем пойти вместе», — продолжал брат, хотя его бледные губы оставались неподвижными, а остекленевшие глаза — лишенными жизни. «Посмотри, здесь еще осталось немного яда. Один глоток, и мы навсегда будем вместе. Обещаю, это совсем не больно». Ильё взглянул на чашу в руке брата. «Возьми, это все тебе», — проговорил Мииста ласково. «Только ты и я». Ильё завороженно потянулся к чаше. Хотя та и лежала на боку, когда он поднял ее, она полнилась густой кроваво-красной жидкостью. Дрожащей рукой Ильё поднес чашу к губам. «Да, молодец», — подбадривал брат. «Я жду тебя». Внезапно кто-то толкнул его в спину, да так сильно, что Ильё выронил чашу и упал на белые каменные плиты. Затем его взяли за руки и поволокли вперед. В голове у него до сих пор звучал голос брата, но одновременно он слышал крики Мирны и чей-то невнятный разговор. В следующий миг к этому прибавилось чириканье птиц и шорох ветра в листве. Пелена рассеялась. Безумно выпучив глаза, Ильё огляделся. Он сидел на дороге. Мост остался позади. Неподалеку, сжавшись в комок, лежала Таала. Аисио склонился над ней, пытаясь напоить каким-то снадобьем из глиняной бутылки. «Что это было?» — прошептал Ильё. Он даже забыл выругаться. «Я не знаю», — ответил Аисио. «Инья сказал, ты пытался выпить крови. Вероятно, ты бы отравился ей насмерть». «Я видел...» Ильё замолчал, вспоминая кошмар. Все в нем было как настоящее, чувства поглотили его разум. Желание быть с братом, которое не оставляло его с тех пор, как тот погиб, подавило всякую способность к рассуждениям. Получается, ловушка усиливала те чувства, которые вынуждали жертву выпить крови и заглушала все остальные. «Галлюцинации, вызванные проклятием», — сказал Иньо, спрыгивая с дерева. «Мы вовремя вас нашли». Если бы Ильё не был так потрясен, он бы, вероятно, заметил, что Велен сейчас выглядел не таким уж и глупым. «Ну что?» — спросил Аисио. Ему как раз удалось влить Таале в рот успокаивающего зелья из глиняного сосуда. Она закашлялась до слез и прошептала что-то нечленораздельное. Иньо ответил. «Сверху напоминает артерию темной энергии. Она идет вдоль всей реки. Было бы неплохо навестить Од и проверить, как там храм воды. Обычно Одна впадает в озеро, но сейчас течет в обратную от него сторону. Хорошо бы обсудить это с Водонами». «Так и сделаем», — решила Аисия. Переход через мост так взбудоражил его, что он даже забыл об усталости. Ильё не нашел в себе сил протестовать, хотя этот план и задерживал их поход к Алае еще больше. Он попытался поговорить с Мирной, но та заявила, что не хочет обсуждать случившееся, и замолчала. Таала замахала руками, пытаясь ударить державшего ее Аисию. Тот бережно остановил ее и терпеливо уговаривал успокоиться, пока она окончательно не пришла в себя. «Наверное, у меня такой же ошалелый вид», — — подумал Лиё, отворачиваясь. Что бы было, если бы он не отпустил Таалу там, на мосту? Их сожрал бы кровавый монстр, но оба избежали бы кошмара? Какая разница? Все равно они напились бы крови. Ведь монстр тоже все время тянулся к их лицам. Только тогда Лиё подумал, что чудище хочет схватить их. А оно хотело достать до их губ. Аиси помог ему встать. «Отойдем от моста и сделаем привал. Нам всем не помешает отдохнуть». Они медленно отправились в путь. «Я уронила меч», — всхлипнула Таала, оборачиваясь и с обидой глядя на мост. «Найдем тебе другой в озерном храме», — обещал Аисио. Лиё тоже потерял меч и даже не помнил, когда именно его выронил. Оставалось только надеяться, что больше на них никто не нападет. «Ох, нам же придется возвращаться этим путем и снова переходить через проклятый мост, когда мы пойдем к Вилевой невесте», — с ужасом осознал он. От этой мысли его передернуло.